Кафе «Афина», 20:05. Говорят, Амур всегда является без предупреждения. Но в этот раз, навязав Анне дружеский ужин, Амур явно предпочел остаться дома. Джош уже битый час без остановки молол языком. Монолог его был посвящен отваге. Анна давно перестала слушать и смеха ради считала слова «я» и «меня». Они выпрыгивали у него изо рта, словно тараканчики, и с каждым разом становились все противнее. Лорен, не зная, куда девать глаза, допивала пятый бокал белого вина, а Анна довольствовалась безалкогольным коктейлем. В конце концов, Джош, видимо, утомился от собственных речей, схватил стакан с водой и залпом выпил, для чего ему пришлось умолкнуть. После благословенного мига тишины он, повернувшись к Анне, чопорно спросил. «А ты, Анна, кем работаешь? Лорен мне так и не сказала». Ровно в эту секунду у Анны зазвонил телефон. Увидев номер на дисплее, она сразу поняла, что дело срочное. «Простите, я должна ответить на звонок». Она встала из-за стола, отошла на несколько шагов, но почти сразу вернулась и сообщила, что, к несчастью, ей надо бежать. «Уже?» — на лице Джоша читалось разочарование. «Но мы даже не успели познакомиться». «Я все про тебя знаю, это было впечатляюще». Она чмокнула Лорен и ее мужа, сделала Джошу ручкой, явно имея в виду «да не встречи», и быстро вышла с террасы. Бедняге Джошу она, похоже, приглянулась, он выбежал за ней на тротуар. «Тебя, может, подбросить?» — спросил он. «У меня...» «Мерседес-купе», — перебила она. «Знаю, ты это успел мне сообщить дважды. Очень мило с твоей стороны, но вот моя машина». Она открыла багажник, Джош по-прежнему торчал за спиной. «Я попрошу у Лорен твой телефон. Я сюда часто забегаю, можем выпить кофе». «Отлично», — ответила Анна, только чтобы он наконец отстал, и открыла огромную матерчатую сумку, занимавшую весь багажник. Но Джош не унимался. «Вообще-то ты так и не сказала, кем работаешь». Не успел он договорить, как Анна вытащила из сумки бронежилет и натянула на себя. Поправляя застежки на поясе, она взглянула на Джоша. Глаза у него вылезли на лоб. Он, как заворожённый, таращился на светоотражающую нашивку с надписью прописными буквами «Полиция». «Я помощник шефа полиции Орфея», — сказала она, доставая кобуру с револьвером и пристегивая ее на пояс. Остолбеневший Джош глядел на нее, разинув рот. Она села в немаркированную машину и рванула с места, рассветив спускавшиеся сумерки синими и красными проблесками маячков. Потом включила сирену и умчалась. Прохожие провожали ее взглядами. По словам диспетчера, в одном из домов неподалеку произошло нападение на сотрудника полиции штата. На место были вызваны все свободные патрули и дежурный офицер. Анна на полной скорости неслась по Мейн-стрит. Люди на переходах отпрыгивали назад на тротуар, машины по обе стороны прижимались к бордюру при ее приближении. Она мчалась по средней полосе, выжимая до упора педаль акселератора. Сказывался опыт экстренных вызовов в Нью-Йорке в час пик. Когда она подъехала к дому, полицейский патруль был уже на месте. В подъезде она столкнулась с коллегой, спускавшимся по лестнице, и тот крикнул. «Подозреваемый удрал через черный ход!» Анна бросилась через весь первый этаж к пожарному выходу. За ним открывалась пустынная улочка. Вокруг стояла странная тишина. Она прислушалась и, не услышав ни звука, побежала дальше, к маленькому пустынному парку. Здесь тоже было все тихо. Ей почудился какой-то звук в зарослях. Она выхватила револьвер из кобуры и бросилась в парк. Никого. Вдруг вдали как будто мелькнула бегущая тень. Она пустилась было следом, но быстро потеряла ее из виду и остановилась, запыхавшаяся, растерянная. В висках стучала кровь. За живой изгородью послышался какой-то шорох. Она медленно, с колотящимся сердцем, подошла поближе. В кустах явно кто-то крался. Улучив момент, она с криком «Стой!» прыгнула вперед и наставила на подозреваемого револьвер. Перед ней стоял Монтейн, тоже с поднятым револьвером. «Блин, Анна, ты охренела!» — — заорал он. Она со вздохом убрала револьвер и согнулась пополам, переводя дыхание. «Ты что тут делаешь, Монтейн?» «Это я у тебя хотел спросить. Ты ж сегодня вечером не на службе». Монтейн, помощник шефа полиции, фактически был ее начальником. Сама она была всего лишь вторым замом. «Я на дежурстве», — объяснила Анна. «Меня вызвал диспетчер». «Чёрт, я же его чуть не сапал», — злился Монтейн. «Сапал? Я раньше тебя приехала. У здания была только патрульная машина». «Я по той улице, что сзади. А ты должна была сообщить свои координаты по радио. Напарники поступают так. Обмениваются информацией, они строят из себя супергероев». «Я была одна и без радио». «У тебя что, радио в машине нет? Ты задолбала, Анна. Ты тут с первого дня всех задолбала». Он сплюнул и двинулся к дому. Анна пошла за ним. Вся Бендом Роуд была теперь запружена полицейскими машинами. «Анна, Монтейн!» — издали окликнул их Рон Гулливер. «Шеф, мы его упустили!» — пробурчал Монтейн. «Я его чуть не словил, да тут Анна бардак устроила, как всегда!» «Иди ты в пень, Монтейн!» — крикнула она. «Сама иди!» — взорвался Монтейн. «Катись домой, это мое дело!» «Нет, мое! Я раньше тебя приехала!» «Будь добра, отстань от нас от всех и вали отсюда!» — зарычал Монтейн. Анна обернулась к Гулливеру, призывая его в свидетели. «Шеф, может, вы вмешаетесь?» Гулливер терпеть не мог конфликты. «Ну, ты не на службе, Анна», — умиротворяюще произнес он. «Я на дежурстве». «Оставь это дело Монтейну», — отрезал Гулливер. Монтейн торжествующе осклабился и направился к дому, оставив Анну наедине с Гулливером. «Это несправедливо, шеф!» — вспыхнула она. — «Почему вы позволяете Монтейну так со мной разговаривать?» Но Гулливер не желал ничего слушать. «Ради бога, Анна, давай обойдемся без сцен», — добродушно попросил он. «На нас все смотрят. Это сейчас совершенно лишнее». Он с любопытством взглянул на нее. «Ты со свидания, что ли?» «С чего вы взяли?» «Губы накрасила». «Я часто крашу губы». «Нет, тут другой случай. Вид у тебя такой, будто ты со свидания. Может, тебе лучше вернуться? Увидимся завтра на службе». Гулливер, в свою очередь, двинулся к дому. Она осталась одна. Вдруг кто-то ее окликнул. Она оглянулась. К ней подошел Майкл Бёрд, главный редактор «Орфеа Кроникл». «Анна, что случилось?» «Без комментариев, я не при делах», — отрезала она. «А скоро будешь при делах», — улыбнулся он. «Что ты имеешь в виду?» «Ха, когда возглавишь городскую полицию. Вы из-за этого ругались с Монтейном?» «Не понимаю, о чем ты, Майкл». «Да неужели?» — наигранно удивился тот. «Все знают, что следующим шефом полиции будешь ты». Она молча пошла к своей машине. Сняла бронежилет, бросила его на заднее сиденье и тронулась с места. Можно было вернуться в кафе «Афина», но у нее пропало всякое желание. Дома она устроилась под навесом на крыльце с бокалом вина и сигаретой. Вечер выдался теплый.